Снежная королева. История первая, в которой говорится о зеркале и его осколках. Ну, начнем. Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем теперь. Так вот, жил-был на свете злой-призлой тролль, настоящий дьявол. Он всегда рад был причинить кому-нибудь неприятность. Однажды он был в особенно хорошем расположении духа. Ему удалось смастерить такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось до того, что его и разглядеть было невозможно. А все негодное и безобразное, напротив, так и бросалось в глаза и становилось еще хуже. Прекраснейшие леса и поля, отражаясь в этом зеркале, казались вареным шпинатом. А красивейшие из людей — отвратительными уродами. Голова у них была там, где должны быть ноги, ноги там, где голова, а туловища совсем не было. А если у кого-нибудь на щеке или на носу была веснушка или родинка, она расплывалась по всему лицу, так что и лица вовсе нельзя было узнать. Это очень забавляло тролля, и он не мог нарадоваться своей выдумке. Все ученики тролля, у него была своя школа, рассказывали о зеркале, словно о каком-то чуде. Вот теперь, — говорили они, — можно увидеть, наконец, весь мир и людей в настоящем свете. И они принялись шнырять со своим зеркалом по всей земле. Скоро не осталось ни одной страны, где бы они ни побывали, ни одного человека, на которого бы не навели свое кривое зеркало. Напоследок захотелось им добраться до самого неба. Все выше и выше, все ближе и ближе к солнцу летели они, и зеркало у них в руках кривилось и корчилось все больше и больше. И вдруг оно до того перекосилось, что вырвалось у них из рук и, рухнув на землю, разбилось вдребезги. Но ничего хорошего из этого не получилось. Миллионы, биллионы, триллионы осколков натворили на земле еще больше бед, чем само зеркало. Мельчайшие осколки, не крупнее песчинки или даже еще меньше, разлетелись по всему свету. Они попадали людям в глаза, да так и оставались там. Но это было еще ничего. Гораздо хуже было то, что человек с таким осколком в глазу начинал все видеть вверх ногами, шиворот на выворот, вкривь и вкось, в хорошем видел плохое, а плохого не отличал от хорошего, потому что каждый осколок кривого зеркала также искажает то, что в нем отражается, как и все зеркало. Иной раз осколок попадал человеку прямо в сердце, и это было страшнее всего. Сердце превращалось от этого в кусок льда. Были осколки и побольше, они вполне годились для очков, но в этих очках люди видели не лучше, а хуже, ясное казалось в них мутным, а прямое кривым. Были совсем большие осколки, их даже можно было вставлять в оконные рамы, но уж в эти окна не стоило смотреть на белый свет, на свою улицу, на добрых друзей, все равно ничего хорошего не увидишь. Злой тролль от удовольствия потирал руки и хохотал до колик, словно его щекотали. А по ветру носилось еще многое множество осколков разбитого зеркала. Послушаем же, что случилось.